Вы слушаете передачу «Полчаса с вами». «Обетованная весна» – такое название дал своей книге журналист, театровед, актер, основатель любимого многими петрозаводчанами театра поэзии «Кредо» Николай Прокопец. Профессиональный взгляд на проблемы театра, встречи с известными артистами, литературные портреты – во всем угадывается многогранная личность автора. Слово Николаю Прокопцу. Совсем недавно в издательстве «Острова» вышла моя книга, которая называется «Обетованная весна» или «Два века русской провинциальной сцены». Эта книга написана для тех, кто любит искусство, культуру, литературу. Книга вышла в год русского языка, и я счастлив этому совпадению. Книга состоит из нескольких глав, и первая ее глава посвящена великой русской актрисе начала прошлого столетия Вере Федоровне Комиссаржевской. Вера Федоровна была одной из самых популярных актрис современности, работала в Александринском театре, много ездила по провинции, именно поэтому Россия ее и знает. Это была самая демократичная актриса своего времени. Она несла культуру высокого театра в провинцию и собирала деньги на собственный театр, который работает и по сей день, и называется ее именем. Театр имени Комиссаржевской в Петербурге. Вера Федоровна была неординарным человеком. Она прожила небольшую жизнь, всего 46 лет. Погибла она совершенно случайно от оспы, которая заразилась на базаре в Ташкенте, где выбирала ковер для одной из своих подруг. Гроб с ее телом перевезли в Петербург, за гробом шла вся театральная общественность, и в том числе Александр Блок, который очень любил, ценил Веру Федоровну. И на траурном митинге Блок впервые прочитал стихи, которые ей были посвящены. Они заканчивались следующим четверостишьем. «Пускай хоть в небе Вера с нами, смотри сквозь тучи, там она, развернутая ветром знамя, обетованная весна». Вот этой строкой я и назвал свою книгу «Обетованная весна». В нее входит еще несколько частей. Это целая глава, посвященная аналитике театроведению. За последние 30-40 лет театральной деятельности моей и журналистской деятельности сюда вошли очень крупные работы, такие как аналитическая работа по югу России и центральная Россия, и московские театры, и провинциальные театры. Поскольку книга называется «Два века русской провинциальной сцены», то связана провинция прошлого века и провинция нашего времени. Если я говорю о провинции прошлого века, то я имею прежде всего Кавказские минеральные воды, поскольку они были теплой столицей, как ее называли тогда. В Кисловодске-Пятигорск съезжалась вся элита артистическая на время лета. Почему? Потому что они здесь поправляли свое здоровье после зимнего сезона и старались заключить контракт на будущее. Здесь в сборных труппах работали звезды театральной сцены, такие как Савина, Варламов, Давыдов, братья Адельгейм, здесь пел Собинов, Шаляпин, то есть весь цвет театральной России тогдашней. И, конечно же, работала на этих сценах Вера Федоровна Комиссаржевская. Она приезжала 7 раз на Кавказские минеральные воды, из них 4 для гастролей. И все эти годы рядом с нею был ее партнер по жизни и по сцене Николай Ходотов, уже тогда имевший звание заслуженного артиста России на сцене Александринского театра, что было очень редко. А почему именно к театральной жизни провинции вы решили обратиться в этой книге? Провинция – это та кровь, которая вливается в столичные театры и которая питает ее. Достижения театральной провинции во многом предваряют, предвосхищают те достижения, которые столичная сцена формирует позже. Я думаю, что театральная провинция воспитала, собственно, всех корифеев. Театральная провинция – это материнская грудь, которая вскормила всех великих корифеев сцены. Вы не обошли вниманием и Петрозаводск, карельскую столицу, тоже провинцию. Что вы скажете о наших театрах? В наши театры приезжали и столичные гастролеры, и наши артисты выезжали в столицу. Часть глав моей книги посвящены тем, кто работает у нас в Карелии. Здесь есть очерки и о театре «Творческая мастерская», и о театре музыкальном, и о тех гастролерах, которые приезжали к нам сюда. Это и Ирина Муравьева, и Васильева, и Ермольник, Марина Ниелова. Это и брат Андрея Миронова Ласкари, который очень многое рассказал мне о своем брате. И я записал с его слов интересные такие вещи. Здесь собраны и литературные портреты, и те, кто проживал когда-то здесь, в Петрозаводске, Роберт Рождественский, например, Евгений Евтушенко, который часто бывает в нашем городе. Одним словом, эта книга не карельского масштаба, и по именам, которые знает не только Россия, но и весь мир, и по содержанию, которое вложено за все 30 лет моей театроведческой работы. Вот так вот мы возвращаемся к теме театра. Вы немало внимания уделяете театральному зрителю. Расскажите, каким он должен быть, каким его ожидает увидеть актер? Театральное произведение рождается с двух сторон. Со стороны сцены и со стороны зрительного зала. Ведь это не секрет, что многие драматурги, выйдя впервые на театральные подмостки, не получают популярности, даже гении. Потому что публика не готова встретить эту литературу, встретить тот мир, в котором живет писатель. Ну, например, «Чеховская чайка». И возвращаемся опять к первой постановке. Ее играла впервые Вера Федоровна Комиссаржевская в Александринском театре. И вы помните, какой это был шумный провал. Как страдала Вера Федоровна, как страдал Чехов. Но Чехов другим не стал. Он остался тем же Чеховым, как и осталась Комиссаржевская. Изменилась публика. Она поняла многие вещи. Она поняла, что театр становится психологическим. Театр становится более тонким. Театр становится не только формой, но еще и глубинным содержанием. А вот поэтому публика тоже должна быть соучастницей того большого творческого процесса, который мы называем театром и спектаклем. Вы своими силами в Петрозаводске родили, можно сказать, еще один провинциальный театр, театр поэзии «Кредо». Совсем скоро День города. Что вы приготовили с вашими ребятами? Наш театр работает уже третий год в городе. Тот, кто следит за нашим творчеством, хорошо знает, что у нас есть много самых разных театральных программ. Вот совсем недавно мы вышли на сцену с «Тартюфом» Жана Батиста Мольера. А сейчас мы работаем над поэзией Николая Клюева. А что касается праздника города, то здесь мы будем читать программу русской классической литературы, русскую классическую поэзию. От Пушкина до наших дней, до тех, кто работает в Союзе писателей сегодня. У нас очень крепкая дружба с Союзами писателей. Мы стараемся популяризировать их творчество. Мы находимся в личной дружбе с поэтами. Они нам приносят свои стихи, а мы стараемся их читать со сцены. Площадка уже известна? Да, это будет, как всегда, ротонда. Не совсем удачная площадка для чтения, потому что это место, так сказать, проходное. Люди движутся вдоль набережной вправо и влево, не задерживаясь почти у ротонды, и чтецам приходится читать чайкам, а не зрителям. Хорошо бы развернуть эту площадку внутрь бульвара и организовать там зрительный зал. А что вы хотите сказать тем людям, которые будут читать вашу книгу? Еще один вопрос. Где можно ее взять? В какой библиотеке? На презентации 20 июня я подарил свою книгу всем библиотекам нашего города. Книга эта есть во всех филиалах, есть в Национальной библиотеке, и есть она в Центральной библиотеке, так что все, кто хотят ее прочесть, могут прочесть. Тем более, что я подарил ее и в СТД, в библиотеку СТД, для тех, кто собирается ее читать из среды театра. Дело в том, что она в первую очередь, конечно, для специалистов театра, искусства, и хотелось бы, чтобы ее прочли именно они, артисты, художники, режиссеры, ну и все, кто связан с творчеством. Вот на обложке книги, с одной стороны, маска Арлекина, с другой стороны, Пьеро, между которыми вся жизнь человеческая. На последней обложке написаны 4 строчки из моих стихов. «Затмение луны — тревожная примета. Вот-вот угаснет жизнь, но в тот короткий миг еще дышу, люблю. Жду от судьбы привета, еще не смерть, еще полоска света». Мы еще поживем. К сожалению, в День города в программе театра «Кредо» мы не услышим романсов в исполнении Николая Прокопца. очень сложно доставить на набережную Онега рояль. Поэтому мы решили дать вам такую возможность сегодня. В жизни все неверно и капризно. Не бегут никто, их не вернет. Нынче праздник, завтра будет тризна. Незаметно старость подойдет. Эй, друг, гитара, что звенишь не смело? Еще не время плакать надо мной. Пусть жизнь прошла, все пролетело. Песня в час ночной. Где ты, юность, без конца, без края? Отчего так быстро пронеслась? Неужели завтра умирая, я спою для вас в последний раз. Эй, друг, гитара, что звенишь не смело? Еще не время плакать надо мной. Пусть жизнь прошла, все пролетело, осталась песня, песня в час ночной.